Глава 73. В поисках выхода. Стена растворилась, но никто не сделал ни шага. Даже ворон отошел и ничего не предпринимал. За ней в небольшой комнатке прямо в воздухе висело черное око диаметром около метра. Его красный зрачок в виде пентаграммы бешено вращался и ни на секунду не останавливался. Идентификация. Иллюзорное окно, источник. «Скажите, что вы такое раньше видели, а?» Уилл обратился к своим попутчикам, но их удивленные лица говорили сами за себя. «Ясно. Тогда извините, я на секунду». Разбойник подошел к оку поближе и еще раз внимательно осмотрел его. «У кого-нибудь навык распознавания достиг уровня выше ученика?» «Ха, нет, конечно. Для его повышения нужно найти либо чрезвычайно редкую книгу, либо применить распознавание чуть ли не 10 000 раз», — ответил кто-то из парней. «Ясно. Значит, не только я один вижу только имя. Тогда...» Уилл молниеносно взмахнул кинжалом и вонзил прямо во вращающийся зрачок. Все подземелье будто тряхнуло, и по земле прошла вибрация, как от землетрясения. Висевший глаз, так же, как и стена до этого, начал таять, и всего на мгновение перед тем, как исчезнуть, на его месте появился висящий на цепях худой мужчина. Когда он исчез, перед всеми появилось сообщение. Вы уничтожили один из 6 источников, наводящих иллюзии на лабиринт. Уничтожив остальные, вы сможете найти выход. Так вот в чем была проблема. Почти синхронно воскликнули азартные кости. Вот почему все меткие способы найти выход исчезали или становились негодными. Мы с самого начала шли по неверному пути. Задумчиво проговорила кардинал. Затем она посмотрела на осматривающего комнату иллюзорного ока парня и спросила. Ты сможешь найти остальные? «Не уверен, это не работает по желанию. Осматривать каждую стену у нас не хватит времени. Так что будем надеяться на удачу. С ней у меня, кстати, довольно неплохо», — усмехнулся разбойник. «Кстати, о ней». Уилл подошел к задней стене комнаты и открыл еле заметную дверцу. Внутри оказались старые страницы, которые уже давным-давно пожелтели. Было удивительно, что они не рассыпались прахом в руках. А также там нашелся браслет. «Дневник Виссарота». Первые страницы. Описание. Старый дневник некогда знаменитого мага иллюзий. Браслет миража. Ранг золота. Требование кудесник. Глянув на требования, Уилл попытался вспомнить, а был ли такой класс при входе в игру. Что там? Лидер клана подошла, разглядывая вещи в руках парня. На, глянь. Он протянул ей браслет. Я вот не совсем помню, хотя чуть ли не наизусть выучил список классов. Скажи, разве там было что-то подобное? «Нет, это не класс». Молли улыбалась от уха до уха. «Кажется, это скрытая специализация. Осталось только узнать, как ее получить. Черт возьми, это же уникальная находка!» И, сказав это, тут же осеклась, глядя на осклабившегося разбойника. «Да чтоб тебя, Молли, соберись!» Девушка мысленно себя отругала. Она только что дала ворону еще одну возможность нажиться за счет их клана. «Ты же не планируешь разболтать об этом, как только мы выйдем?» Зная, что этот вопрос был очень и очень наивным. «Ну что ты?» Уилл замахал рукой, при этом продолжая широко улыбаться. «Мы же всегда можем договориться о молчании, верно?» «Эх, как же я тебя ненавижу!» Вздыхая, тихо ответила кардинал. Прошло еще 3 часа, и за это время они с помощью чутья разбойника смогли найти 4 иллюзорных ока. Каждый раз после уничтожения на их месте проявлялись разные люди. Они не знали, что это значит, но эта тайна скоро должна была раскрыться. Ворон, да и все остальные, уже поняли, что у разбойника имеется нужный процент от характеристики поиска тайников и секретов для этого инстанса. В каждой комнате Уилл находил последующие страницы дневника Виссарота. Они шли не по порядку, что значило, что они несколько раз проходили нужные комнаты. Пока он был не собран, прочитать его было невозможно. Буквы на страницах разбегались и плавали. Заклинания и иллюзии тут были повсюду. Уничтожая источники, группа игроков обнаруживала, что лабиринт менялся. В нем становилось все меньше и меньше разветвлений и тупиков, и он превращался почти в прямую. Ящер продолжал всех вести по коридорам и помещениям, но всякий раз останавливался, как только ворон давал знак. Вот и сейчас, увидев, что разбойник махнул рукой, Танги остановил отряд, и все стали ждать открытия последней комнаты. На поиски кнопки обычно уходило примерно 5 минут. На этот раз она оказалась справа от него, прямо на стыке стен. Парень нажал на нее и, подождав, пока стена отворится, не торопясь прошел к оку и привычным жестом вонзил клинок в зрачок. На этот раз все задрожало основательно, и эта дрожь не прекращалась минут пять. Эхом раздавался протяжный стон. Забрав из тайника последние страницы вместе с поясом кудесника, они в итоге нашли целых две вещи из сетового набора золотого ранга. Группа вышла из комнаты и увидела последние движения стен, которые образовали длинный прямой коридор, в конце которого находились огромные ворота. Азартные кости давно уже поняли, то, что видел вор перед смертью, не было боссом подземелья. Скорее всего, он попал в какую-то ловушку, отвлекшись на эту иллюзию, потому и не понял, как умер. «Неужели мы это сделали?» – восхищенно проговорила какая-то девушка. «Тихо!» – строго прервал ее Танги. «Не время расслабляться. Идем оговоренным строем, как и раньше. Я бы на вашем месте немного подождал», — привлекая к себе внимание, сказал разбойник. «Что такое? Есть что-то еще, что мы упустили?» — спросил его ящер. «Ну, для начала нужно прочитать вот это». Уилл помахал уже целым дневником. «Я понимаю, что это не пойми какая ваша попытка покорить лабиринт, и вы готовы бежать вперед, но здесь...» — он снова ткнул пальцем в дневник. «Вполне возможно найти информацию о том, что нас ждет за дверьми». «Хм, мы вправду долго пытались пройти этот инстанс. Спасибо, что остановил», — ответила за всех Молли. «Читай, мы подождем». Ворон, тут же усевшись на землю, приступил к чтению. «Меня зовут Висарот. Я кудесник от рождения. Редкий дар, что я получил, позволял мне творить иллюзии и миражи, вкладывая в голову окружающих все, что придет мне на ум. Но выращенный в простой семье, я был не злым и хотел лишь отплатить своим родителям за доброту. Я начал устраивать шоу и стал известен на весь этаж. Мои родители больше не знали трудных дней и были счастливы, как и я. Но в один день все изменилось. Жадные люди, что захотели использовать мой дар для угнетения народа и обогащения за счет краж и смертей, похитили моих родителей и заставили меня делать ужасные вещи. Я знаю, что родители скорее согласились бы умереть, чем видеть, как их сын творит зло. Я хотел, чтобы они оставались живы. И между жизнями отца и матери и жизнями незнакомцев я выбрал второе. Эти твари предупредили меня, что если я направлю на них свою магию, то их подельники убьют моих родных, поэтому, сжав зубы, я потихоньку очернял свою душу. Полгода спустя я смог ненавязчиво заглянуть в мысли одного из этих ублюдков, которые отмечали удачное дело и были пьяны. Оказалось, что моих родителей убили сразу, как только похитили». В ярости я запер их в пещере, посадив в разные комнаты, а для желающих их спасти придумал лабиринт, который активировался бы сразу, как только кто-то войдет. И теперь, став источником моей магии, их души постепенно будут исчезать, превращаясь в ничто. Моя месть будет длиться веками. Они должны страдать так же, как страдала моя душа. Вы узнали об уникальной специализации. Для того, чтобы изучить ее, необходимо иметь любой магический класс и не иметь специализации. Внимание! Эта специализация единственная в своем роде и доступна только при прочтении данного дневника. Ха, никакой информации о том, что ждет нас впереди, но зато прекрасная возможность довольно неплохо подзаработать. Хе-хе-хе. Свиток, что перенес меня сюда, действительно послан удачей.